Глава 9. Никита. «Домой!» — командую водителю и закрываю глаза. «Чертов день! Чертов мальчишник!» Квартира встречает меня пустотой и прохладой. Отец давно предлагает прикупить загородный дом, но я будто прикипел к этому месту. Недалеко от офиса, просторно, а главное — никого лишнего. Принимаю душ, долго стоя под хлесткими струями воды. В носу все еще стоит ее запах, цветочный аромат кожи с примесью терпкого возбуждения. Удивительно, эта девчонка текла так, будто давно не трахалась, и внутри было так же узко, тесно, охуенно приятно. И я ловлю себя на мысли, что снова хочу трахнуть ее, пусть даже это обойдется мне в 2 раза дороже. От раздражения стискиваю зубы, не хватало еще на шлюху запасть. Какой бы ангельской ни была ее внешность, это лишь картинка. На деле сучка уже забыла меня и вполне возможно обслуживает кого-то другого. Стонет на его члене, извивается кошкой. Сука! Рычу, вмазывая ладонью по кафелю. Не хочу об этом думать и не буду. Усилием воли заставляю себя не дрочить. Из принципа. Так и остаюсь с каменным стояком на всю оставшуюся ночь. Не сплю. Дырявлю членом матрас до самого утра. И даже когда пытаюсь представить перед собой Марину, да хоть кого-либо еще другого, перед глазами только танцовщица из клуба стоит. Как вздрагивает ее маленькая грудь от моих бешеных толчков. Как из приоткрытого рта срываются порочные стоны. Утром, не выспавшийся и злой, собираюсь к своим. В воскресенье мы часто проводим вместе. Сегодня я обещал прихватить с собой Марину. Но что-то не сложилось. «Ты, наконец, решил ее бросить?» — спрашивает с довольным видом сестра. Ей 13. Переходный возраст начался. И Ника частенько показывает характер. «Ника?» — одергивает ее мать, а затем виновато смотрит на меня. «Что, мам? Вы разве не видите? Она не подходит нашему Никите!» Сестра говорит вполне серьезно, с видом знатока. Есть у нее такие замашки. Иногда она считает, что знает что-то гораздо лучше других. И мне даже мозги напрягать не нужно, чтобы понять, в кого у девчонки эта черта. «Это не тебе решать, поняла?» По ответу Вари могу понять, что разговор, кажется, поднимается не первый раз. Варвара Владимировна – моя любимая учительница. Именно она вытащила отца из такого дерьма, что мы оба до сих пор ей благодарны. Она ведь нравилась мне тогда. Только пришла в нашу школу работать, и я голову потерял. Все пытался обратить на себя ее внимание. Но ровно до тех пор, пока училке не пришлось вызвать моего отца в школу. «Варя, успокойся!» — обращаюсь я к ней. «Никуся просто боится, что я женюсь, и мы будем меньше видеться». «Ты и так почти не приезжаешь!» Сестра продолжает возбухать. Ника гневно хмурит брови, произнося свои претензии. Забавно наблюдать за ней. И приятно, если честно. «Никто, малышка, никто не заменит тебя. Никогда!» Обещаю ей, и это чистая правда. «Ты обещал, что через месяц возьмешь меня с собой кататься на лыжах в Швейцарию, а сам женишься и теперь поедешь с ней». «Ника!» Варя вновь раздражается. «Никита, прости ее. С самого утра не в духе». «Я обещаю тебе лыжи, малышка. Только чуть позже». Спешу реабилитироваться в глазах сестры. «Просто брось ее. Ну чего тебе стоит?» Донимает девчонка. «Малышка, так нельзя». Варя принимает другую тактику. Но, судя по решимости моей сестры, это вряд ли поможет. «Ты у нас вон какой красивый. Найдешь себе в 100 раз лучше!» Не унимается Никуся. Она наивно полагает, что правда способна хоть на что-то повлиять. «Я женюсь на Марине, хочешь ты этого или нет?» Сообщаю, ставя в разговоре своеобразную жирную точку. «Но ты так и останешься моей любимой девочкой!» Улыбаюсь сестренке, но она не воспринимает мои слова. Надувшись и часто дыша, сначала сверлит меня уничтожающим взглядом, а затем разворачивается и демонстративно уходит, задрав нос. «Сейчас остынет», — говорит Варя, продолжая накрывать на стол. «Знаю», — подтверждаю ее слова. «Но раз уж ты один приехал, давно хотела сказать тебе, ты не обязан это делать». «Ты о чем?» «Делаю вид, что не понимаю». «Жениться на ней», — поясняет мачеха. «До сих пор дико ее так называть. К тому же между нами не такая уж большая разница в возрасте». «Я понимаю, ты хочешь как лучше. Но если душа не лежит...» «Да с чего вы взяли-то?» Отвечаю гораздо резче, чем требуется. «Я люблю Марину и счастлив с ней. А еще я хочу трахать шлюху-танцовщицу, потому что мой член до сих пор стоит на ее упругую попку». «Думаешь, я не знаю, что это Тимур заставляет тебя?» Собеседница выгибает бровь. «Ты переоцениваешь его влияние», — хмыкаю. «Считаешь, твой муж способен заставить меня сделать то, чего я не хочу?» «Уверена, с этим ты и сам отлично справляешься», — с грустью замечает Варя, а затем удаляется в кухню.